Глава 14. Верный своему слову, при следующем свидании Александр повел Дашу на Невский и сказал, что ему нужно время все обдумать. Даша заплакала, чего он терпеть не мог, потому что ненавидел женские слезы, и стало что-то жалко лепетать, что тоже не слишком ему понравилось. Но он не отступал, потому что не мог объяснить Даше, как зол на ее младшую сестру. Зол на крошечное застенчивое создание, которое не собиралось сдаваться. Не собиралось уступить ни на йоту. Даже ради него. Но несколько дней спустя Александр был уже почти рад, что больше не видится с Татьяной. Он узнал, что немцы были всего в 18 километрах от слабо укрепленной Луги, которая, в свою очередь, была в 18 километрах к югу от Толмачева. Из полученной информации стало ясно, что немцы прошли победным маршем через Новгород, расположенный к юго-востоку от Луги, там, где Татьяна ныряла, в озеро Эльмень. В Луге по-прежнему рыли окопы. Опасаясь удара со стороны финнов, командование бросило все силы на оборону северного направления. Минировались поля, возводились противотанковые заграждения. Советско-финская граница была одной из самых укрепленных в Советском Союзе и самых спокойных. «Дмитрий должно быть счастлив», — думал Александр. Но стремительное наступление гитлеровцев застало командование врасплох. Началась лихорадочная деятельность по строительству 125-километровой линии обороны от озера Эльмень до Нарвы, вдоль реки Луги. Вырытых окопов, оборудованных огневых позиций, танковых ловушек было явно недостаточно. Командование, пытаясь принять какие-то срочные меры, отдало приказ перевести из Карелии все имеющиеся там противотанковые заграждения. Все это время Красная Армия продолжала с боями отступать. Первые три недели германские войска продвигались со скоростью около 500 км в день. Самолетов почти не было, а танки, вопреки всем заверениям, горели как свечки. Снаряды пробивали броню, словно картон. В середине июля почти не осталось гранат. И солдаты шли на немецкие танки с винтовками и бутылками с зажигательной смесью. Защищать Лугу выпало народному ополчению, почти безоружному и необученному. Старики и женщины не имели шансов выстоять против фашистов. Все доставшееся им оружие они брали у погибших солдат. У некоторых имелись топоры, лопаты и мотыги. У многих не было даже этого. Александру не хотелось думать о том, что теперь будет. Что происходит, когда идешь на танк с палкой? Он и так это знал.